Чего я не пойму? Так это почему он меня не тронул там, на крыше? Вечером в таких местах народу немного. Он мог опасаться, что вы вдвоем кому-то могли броситься в глаза и запомниться. Да, похоже, ты прав. Но разве не более рискованно было привести меня к себе домой, чтобы разделаться со мной там? Не знаю. Да может, он и не планировал убить тебя там. Что, если он посадил бы тебя в свою машину, вывез куда-нибудь за город? У него не было машины. Я не знаю, он мог ее угнать. Знаешь, это вовсе не трудно. А сколько лжи он мне наговорил. Я любил ее, я был в Нью-Йорке, я несу ответственность. Да. Кошмар. О чем ты? Дело в том, что Дуайт во время гибели Дороти находился в Нью-Йорке. Ты уверена? Но он мне сказал об этом. Но ты забываешь, что он достал револьвер, чтобы убить тебя. Разве этого недостаточно? А тут нет ошибки, Бат. Ведь он мог достать револьвер с какой-нибудь другой целью. Не забывай, он сказал про этот адрес в его блокноте. Но я перехватил его с пушкой, и он шел к тебе. Как ты думаешь, зачем, а? Прости, я только подумала. Если он ее не убивал... Ладно. Полиция проведет расследование, и они докажут, что в тот день он был здесь, в Блю-Ривере, и убил Дороти. Наверняка. Но даже если он не убийца... Бат, если это ужасная ошибка... Они не смогут ни в чем тебя обвинить. Ты не мог знать. Ты увидел в его руке револьвер. Точно. Который час? 11:25. Мы должны бы уже доехать до отеля. Эллен посмотрела в окно. Сплошная темень. Ни уличного освещения, ни городских домов. Мелькали покрытые мраком поля и перелески. В свете фар она заметила, что дорога сузилась до двух полос. Бат, ты увлекся? Мы выехали из города. Сиди. Сиди смирно. Не дергайся. Бат, куда ты везешь меня? Бат, ты не туда едешь? Он вел машину левой рукой, а в правой держал револьвер, ствол которого упирался в бедро, сжавшееся к двери Эллен. Она сидела в полном оцепенении, судорожно сжимая носовой платок. Слезы беззвучно катились из ее глаз. Он все ей рассказал. Рассказал ей про пилюли и про крышу, почему он вынужден был убить Дороти, как пришел к мысли заняться потом ею, Эллен, и перевелся учиться в Колдуэлл. Это было не только логично, но и приносило несказанное моральное удовлетворение. Ему было известно о ней все, и в этом заключалось огромное преимущество. Не составило труда разыграть из себя именно того мужчину, который сможет стать спутником ее жизни. Эллен сначала отказывалась верить всему услышанному, потом разразилась рыданиями. До нее постепенно дошло, какая участь уготована ей самой. Дура, ты сама во всем виновата. Я же умолял тебя никуда не ездить. Я чуть не на коленях перед тобой ползал, чтобы ты осталась в Колдуэлле. Теперь ты узнаешь, что бывает иногда с сыщиками. Если бы ты знала... Если бы ты знала, чего я натерпелся с понедельника. Ты... Тебя... Что ты так говоришь? Я не слышу. Тебя разоблачат. Ну, это едва ли. Ты знаешь, скольким это сходит с рук. Больше, чем половине. Да и как они меня поймают? Отпечатки пальцев? Никаких. Свидетели? Ни одного. Мотивы преступления? Ну... О них никто и не догадывается. Я не попаду даже в число подозреваемых. Револьвер? Ну, на пути в Колдуэлл. Я несколько раз буду проезжать по мостам, через реки. Ну, по дороге могу его выкинуть. Машина. Машину ближе к утру я брошу в паре кварталов от того места, откуда угнал. Полиция решит, что это хулиганят подростки, малолетние правонарушители. Господи. Как же я трясся, пока не получил это твое письмо. Когда в первый раз его прочитал, подумал, что я в безопасности. Ты искала парня с которым твоя сестра познакомилась осенью на занятиях английским. Я же подвалил к ней только в январе. И встретились мы на философии. Потом я сообразил, что ты напала на след того малого, которому Дороти вязала носки моего предшественника. Он как-то мельком видел меня с Дори. Ему может быть известно мое имя, подумал я. А мне стало ясно, что если он сумеет убедить тебя, что не имеет отношения к убийству, вы начнете вынюхивать вместе. Ну вот. Мы приехали. Где мы? Какая разница? Какая тебе, Эллен, теперь разница? Пожалуйста, Бат, не надо. Я прошу тебя. А ты думаешь, мне хочется это делать? Как ты можешь так думать? Мы же собирались пожениться. Иди сюда. Выйди с моей стороны. Умоляю. А что мне остается, Эль? Я же не могу отпустить тебя. Я не уверен, что ты будешь молчать. Вылезай. Она перебралась на левую сторону сиденья и вышла из машины, обеими руками вцепившись в сумочку. Револьвером он показал ей в сторону раскинувшегося перед ними поля. Она повиновалась и встала там, где он велел. А ведь все могло быть не так. Совсем не так, Эллен. Подожди! Подожди, Ба! Подожди! Нет! Ты же не способен на такое злодейство! Что вы мне морочите голову, молодой человек? Чего вы от меня хотите? Инспектор, я настаиваю на немедленном расследовании. Ну, займитесь этой машиной. А, собственно, кто вы такой? И какое отношение имеете к этой девушке? Я? О, Господи. Я ведущий радио Гордон Гант. Работаю в развлекательной передаче. Впрочем, это не важно. А девушка... Господи, просто моя знакомая. Надо найти эту машину. Инспектор, девушке грозит опасность. Машина темного цвета, в ней двое, мужчина и женщина. Вы себе не представляете, сколько автомобилей темного цвета с такими парами разъезжает сейчас вокруг. Хорошо. И пока вы сюда не ворвались, у нас не было даже словесного портрета девушки. К этому моменту они могут быть за сотни миль отсюда, вы понимаете? Хорошо, но что же делать? Остается только ждать. Дорожная полиция поставлена в известность. Кстати, Господи, почему бы вам не присесть? Да какое там присесть? Ее же убьют. Вы понимаете, в прошлом году сестру, теперь ее. Вы опять за старое. Ее сестра покончила с собой. Я своими глазами читал предсмертную записку. Графолог определил, кто же, по-вашему, убил ее. Вы сначала сказали, что подозревали Пауэра. Да. А теперь получается, что он тут ни при чем. Так кто же убийца? Мой ответ – никто. Да поймите же вы. Вы поймите, Эллен приехала, чтобы разузнать получше о гибели своей сестры Дороти. И, кажется, напала на след убийцы. За несколько минут до того, как Пауэлл должен был ей дать адрес убийцы, она позвонила мне, но я был занят. Я не смог подойти к телефону. Когда же позвонил я, трубку уже не брали. Потом она исчезла, а в доме остался убитый Пауэлл. Понятно. Но ведь это странно, правда? Сосед по дому видел, как ее увозил молодой мужчина. Кто она была тебе? Любовница? Кто? Да нет, что вы, у нее был парень в штате Висконсин. Ну, точно был, я сам видел письмо, адресованное этому человеку. И еще одно сообщение. На сей раз сенсация. Вчера ночью с промежутком в 2 часа неустановленный пока преступник совершил 2 убийства. Его жертвами стали Эллен Кингшип, 21 года, уроженка Нью-Йорка, и Дуайт Пауэлл, 23 лет, студент Стоддерского университета. Пауэлл был убит около 10 часов вечера. По данным полиции, мистер Пауэлл прибыл домой в сопровождении мисс Кингшип примерно без 10:10. Поднявшись в свою комнату на 2-м этаже, он столкнулся с вооруженным грабителем, проникшим в дом несколько ранее. По мнению медицинской экспертизы, смерть мисс Кингшип наступила около полуночи. Труп ее, тем не менее, был обнаружен только в половине восьмого утра, далеко за городом. От Гордона Ганта, ведущего развлекательные программы местного радио, и друга мисс Кингшип, полиции стало известно, что она была сестрой Дороти Кингшип, которая в апреле прошлого года покончила с собой, бросившись с крыши Блю-Риверского муниципального центра. Лео Кингшип, президент корпорации Кингшип Коппер и отец жертвы, должен прибыть в Блю-Ривер сегодня вечером вместе со своей дочерью Марион. О том, как будет протекать расследование, вы узнаете из наших дальнейших информационных сообщений. Когда семестр закончился, он вернулся в Менасет к себе на родину, как и год назад погруженный в глубочайшую депрессию. Как-то уже в июле он достал из шкафа свой заветный сундучок, поставил его на стол и отпер замок. Он извлек газетные вырезки, имевшие отношение к убийству Дороти, Эллен и Пауэлла. Разорвав все в мелкие клочки, он бросил их в корзину для мусора, затем достал рекламные буклеты Kingship Copper, которые выписал во второй раз, когда начал ухаживать за Эллен. Он уже приготовился порвать их, но вдруг улыбнулся. Дороти, Эллен. Дороти, Эллен, Марио. Марио. Какая мысль. Марио. А почему бы и нет? Марион, это грандиозно. Потом он запихнул сундучок на прежнее место, взял лист бумаги, разделил его линии надвое, озаглавив «Марион». Над одной из колонок он написал «За», над другой «Против». В колонку «За» можно внести многое. Несколько месяцев с Дороти, несколько месяцев с Эллен. Разговоры с ними о старшей сестре Марион. Прошлое, настоящее, все, что ей нравится и чего она не любит. Она для него открытая книга, хотя он ни разу с ней не встречался. Одинокая, немного озлобленная, недовольная жизнью. Превосходная цель. Обдумывая доводы против, он ничего не смог занести в список. В ту ночь он все решил. Ну что ж, бат, еще одна попытка. Марион. Ах, какая чудная мысль. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Это Марион Кингшип? Да. Вы меня не знаете? Я был другом Эллен, вашей сестры. И что же? Меня зовут Бартон Карлис. Для друзей просто Бат. Да, Эллен рассказывала мне о вас. Мне хотелось бы с вами встретиться. У меня осталась ее книга. Эллен дала мне ее почитать накануне... Накануне того дня, когда она поехала в Блю-Ривер, и там, ну, одним словом, мне кажется, вам будет приятно иметь ее. Да, конечно. Я могу занести ее вам домой прямо сейчас. Я здесь поблизости. Нет, сейчас нет. Я как раз ухожу. Тогда завтра? Завтра? Нет, завтра меня тоже не будет. Давайте встретимся где-нибудь... Сегодня во второй половине дня. Отлично. Где? Я буду в районе 5-й авеню. О, тогда мы можем встретиться у Рокфеллер-центра. Ладно. В 3 часа? Хорошо, ровно в 3. Спасибо, что позвонили. Это очень любезно с вашей стороны. Не стоит благодарности. До встречи, Марион. Мне как-то странно называть вас мисс Кингшип. Эллен так много рассказывала о вас, что я как будто уже хорошо вас знаю. До свидания. До свидания. Марион, старшая и уже единственная дочь, единственная наследница могущественного магната Лео Кингшипа, короля меди. Что можно сказать о ней? Пожалуй, то, что она совсем не была похожа на младших сестер. Нет-нет, не внешне. Она отличалась от них характером. Всю жизнь Марион тяготилась своей громкой фамилией. С отцом у нее никогда не было особого взаимопонимания. Жила она отдельно в двухкомнатной квартирке на последнем этаже огромного дома и этим самым сильно раздражала Лео Кингшипа. Правда, когда покончила с собой Дороти, младшая сестра, Марион на 2 недели перебралась к отцу, а после смерти средней, Эллен, даже жила у него целый месяц. Но сближения не произошло. Ну, разве только то, что стала ужинать с ним 3 раза в неделю. Он стоял, как было условлено, у Рокфеллер-центра. На нем был безукоризненный костюм из серой фланели. Под мышкой он держал пакет. Перед ним плыл бесконечный поток пешеходов. Он всматривался в лица, стараясь оживить в памяти тот снимок, что показывала ему Дороти уже так давно. Как она тогда про нее сказала? Марион тоже очень хорошенькая, но ее портит эта ужасная прическа. Ну-ка, ну-ка. Не она ли это? Он узнал ее еще шагов за 50. Она была высокого роста и, пожалуй, чуть более худощава, чем следовало бы. Одета неброско, но элегантно, через плечо сумочка. Темно-русые волосы она собрала сзади в пучок. Большие карие глаза, как у Дороти, но на худом лице они казались даже чрезмерно выпуклыми. Высокие скулы, так украшавшие сестер, у нее были обрисованы, пожалуй, чуть рисковато. Марион? Да? Здравствуйте, Марион. Мне очень хотелось посмотреть на вас. Здесь недалеко бар, мы могли бы... Боюсь, я не смогу. Да мы посидим совсем недолго. Ну, если только недолго. Уверяю, я не задержу вас. Минут через 10 они уже устроились у стойки бара. Марион сперва колебалась, но потом заказала дайкири. Я действительно не могу задерживаться. Да я понял, понял. А куда вы, красивая женщина, вечно торопитесь? Только не нужно так откровенно льстить. Я не люблю. Да что? Я говорю то, что думаю, поверьте. Вы работаете в рекламном агентстве, верно? Да, в фирме Camden and Galbraith. А вы все еще в Колдейле? Нет. По-моему, Эллен мне говорила, что вы на последнем курсе. Мне пришлось уйти из университета. Мой отец умер. И я не хочу, чтобы работала мама. Может быть, я вернусь в Колдейл через год и буду учиться вечером, и я еще не решил. Вы из Нью-Йорка? Из Массачусетса. А. Что это она устроила? Допрос какой-то. Да, разговор явно выпадает из моего сценария. Книга Эллен в пакете?